Глава 29. Назар. Три дня я ломал голову, чем же не угодил этой вредине, в чем провинился и упорно караулил Галю в ее квартире. Боялся, что она сбежала с концами и на работу не придет, но явилась, не запылилась, матрешка моя недолюбленная и накрученная комплексами, по самое не хочу. Первым делом хотелось загнуть ее прямо на рабочем столе и отшлепать по сочным булкам этого самого не хочу. Отлупить по жопе, короче. Чуть мозгами не поплыл, думая, что она ускакала к своему харизматичному женишку. И откуда он только взялся? Харизма там читалась и на наглой харе, и во внушительных габаритах, определенно заработанных не упорством в спортзале, а пивком и деликатесами. А она у мамы была. Ну-ну, это мы еще проверим. А пока, накидав мне кучку лжи и выпустив колючки, она перешла в глубокие игноры стандартной отмазки типа «было весело, но... чё, бля?» Забавно и весело. Я, конечно, был сильно занят, но что-то не заметил, как безудержно она веселилась, содрогаясь в моих объятиях и срывая голос стонами и криками. Разбрасываясь спорными словами и брыкаясь, контролировать свои эмоции во время нашей перепалки Галя не смогла. Кусала губы, краснела, приоткрывала рот и сбивчиво дышала, а ее зрачки расползлись, почти полностью заполнив чернотой радужку. И в этих озерах резвились черти, еще помнящие мои руки и губы. Я ее покорил, приручил, присвоил, а она все еще сопротивлялась, цепляясь за абсолютно глупые страхи и надуманные сомнения. Выяснить бы, какие, глупенькая. Знала бы, как на меня действует. Напомнить ей о закрепленной принадлежности захотелось немедленно, но уязвленная гордость и непрошибаемая упертость требовали изощренного отмщения. Весело? Не помню, чтобы ты веселилась хотя бы во время одного из многочисленных оргазмов. Намекнул я, изогнав Галю в угол, рявкнул. А ну-ка иди сюда. Вжавшись в стену, моя матрешка ухватилась рукой за спинку директорского кресла, отрезающего ей путь к отступлению, и, округлив глаза, гулко сглотнула. Потом перевела взгляд на мои губы и, густо покраснев, зажмурилась. Ну, привет, моя покорная добыча. Ждала ли она поцелуй или оплеуху, не знаю, но я едва сдержался, чтобы не заржать в голосину. Нависнув, медленно склонился и, проведя носом по ее щеке, усмехнулся. Вздрогнув, Галя открыла глаза и, похлопав ресницами, прерывисто выдохнула. «Галина Романовна, не желаете ли приступить к своим обязанностям?» Щедро вложив в свой голос хриплых и томных ноток, вкрадчиво произнес я и, с большим трудом удержавшись от поцелуя, вкрадчиво напомнил. «Рабочий день давно в разгаре, а вы ворвались в кабинет своего непосредственного руководителя и теперь скандалите и спорите, переходя на личности». «Чего?» — промямлила она и, смутившись, отвела взгляд. «Не знаю, в курсе ли вы, но решение о вашем назначении на должность заместителя директора принято еще в конце прошлого года, а приказ подписан пару часов назад». «Знаю, мне Машка, ой, то есть Мария Ивановна сообщила». Пробурчала Галя и, поджав губы, вздернула нос и упрекнула. «Бывшая подчиненная, а не вы или ваш разлюбезный дядюшка?» «А вот не надо». Сведя брови на переносице, возразил я и, подняв палец, добавил. «Вы сами не явились на корпоратив, где Антон Петрович объявлял о новых назначениях. Если бы вы не пропустили торжественную часть, то уже давно бы знали, что я замещаю дядю на время его отпуска. А может и дольше». К тому же ваше повышение с ним согласовано и... «Будто вы не знаете, почему я пропустила корпоратив?» Вздернув нос, прошипела Галя и, снова покраснев, скрестила руки на груди и подколола. «Не просто знаете, но и причастны к моему... отсутствию. Я вызволил вас из заточения, но не я вас туда запер». Стараясь не улыбнуться, напомнил я и, резко отстранившись, откатил кресло, сел за рабочий стол и отчеканил. Ваше отношение с подчиненными еще раз подтверждает вашу некомпетентность в плане управления. Но об этом потом. Не сговариваясь, мы перешли на официальный тон и обращение, но хватило нас ненадолго. «Ну ты...» Резко забыв о субординации, охнула Галя, но я вскинул руку, останавливая ее порыв. «Для вас, Галина, я Назар Максимович». Отчеканил я строго и, нацепив на нос очки, забытые дядей, принял гордый вид и снисходительно дополнил. Впрочем, как и для всего остального коллектива. Надеюсь, вам не надо напоминать о правилах делового тона. Но я же... мы же... Хватая ртом воздух, прокрякала Галя, а я с радостью вернул должок. «Согласен с вами», — недослушав, кивнул я и, разведя руками, протянул. «Было забавно и местами даже весело, но мы же взрослые люди и все понимаем, верно?» Любимая мордаха смешно вытянулась, а Галя смерила меня самым убийственным взглядом, на который была способна. «Что, обидно, да? Так тебе, ибо нефиг». «И еще вопросы?» Вздернув одну бровь, поинтересовался я, а Галя стиснула руки в кулаки и поджала губы. «Вопросов нет, Назар Максимыч». Притворно вежливо процедила моя матрешка и, смерив меня прищуренным взглядом, развернулась и пошла к выходу. Взявшись за ручку двери, будто что-то вспомнила и, обернувшись, уточнила. «Так я теперь ваш заместитель?» «Да, по крайней мере, до возвращения дяди или его особого распоряжения». Подтвердил я, а Галя замялась. «И где теперь мое рабочее место?» Спросила настороженно, а я встал, в развалочку подошел к ней и, открыв дверь, обвел рукой пространство приемной. «Располагайтесь, Галина Романовна», произнес покровительственным тоном и, улыбнувшись, пояснил. «Теперь это ваше владение». «Чего?» — выдавила Галя, скрестив руки на груди, отчеканила. «Ты мне мстишь, что ли? Это не очень похоже на обязанности заместителя, а больше напоминает личного помощника, секретаря, заместителя. Выбирайте сами». Кивнув, перебил я и, пытаясь сохранить невозмутимость на морде, готовый расплыться в коварной улыбке, пояснил. «Лариса заболела и вернется, похоже, не скоро, так что для начала приготовьте мне кофе. Предпочитаю черный, без сливок, сахара, плевков и слабительного. Приступайте. Уверен, вы справитесь».